С этой минуты все сомнения Марии рассеялись. «Я ваша послушная раба», — промолвила она. «Пусть будет так, как вы сказали». Что же произошло в доме Иоахима в Назарете? На этот вопрос некий святой епископ отвечает: «В это мгновение слово стало плотью». Ну что ж, плотью так плотью. Выполнив свою миссию, архангел Гавриил взмахнул крыльями и упорхнул сквозь отверстие в потолке. Пресвятая Дева была оплодотворена. Вмешательство Святого Духа увенчалось блестящим успехом. В этой связи я позволю себе задать один простой вопрос моему старому приятелю, нашему святейшему папе. Почему Иисуса Христа называют в Евангелии то Сыном Божьим, то Сыном Человеческим? Ведь это, черт побери, не одно и то же. Тем более, что слово «Гавриил» по-еврейски значит «человек Божий». Святой Отец, с вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы разъяснили нам это на ближайшем соборе. Ибо если верующие вообразят, будто евангелист, называя Иисуса то Сыном Человеческим, то Сыном Божьим, хотели тем самым сказать, что означенный Иисус является Сыном Человека Божьего, то это угрожает нам новой ересью. Только, пожалуйста, Святой Отец, не подумайте, что соображение это исходит лично от меня. До корней волос верующий, я убежден, что архангел Гавриил никакого отношения к проделкам Святого Духа не имеет. Я предпочитаю верить, и притом верю глубоко, что голубь справился без посторонней помощи. Это куда забавнее. Глава 4. Мария у Елисаветы. Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святаго Духа. И была же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Лука, глава 1, стихи 39, 41, 56. Итак, голубок сделал свое дело. И, надо признать, сделал его недурно. Настолько недурно, что по прошествии нескольких дней Мария уже вполне отдавала себе отчет в том, какое ей приводило счастье. Плутовка, утверждает Евангелие, обо всем молчала, но сама-то она отлично понимала, что к чему. Целыми днями сидела она, погруженная в свои думы, с восторгом вспоминая визит прекрасного Гавриила и то, что за ним последовало. Вечерами, вернувшись домой с работы, папаша Иоахим и матушка Анна удивлялись, чего бы эта их дочурка стала такой задумчивой. «Она думает об Иосифе», — говорил отец, хитро подмигивая. «Нет уж, дудки», — отвечала более сметливая Анна. «Что-то тут не то, и не Иосиф тому причиной. Ты так считаешь? Готова дать голову на отсечение? Тогда, видать, дело серьезное. Ничего страшного, Мария не дурочка. Я уверена, что у нашей проказницы что-то на уме. В ее возрасте это простительно. Ведь в такие годы начинает говорить сердце. Притом Мария девушка порядочная, а беспокоиться нам нечего. Она слишком разумна, чтобы натворить глупостей. Уж кто-кто, а я свою дочь знаю, ведь не зря же я ее мать». Что до Иосифа, то он продолжал ухаживать за Марией с усердием заправского жениха. Не проходило недели без того, чтобы он не явился в дом Иоахима, вооруженный огромным букетом цветов, в котором преобладали роскошные лилии. Сказывались его деликатность и вкус. Впрочем, плотники всегда отличались галантностью, не выходя при этом за рамки приличий. Между тем, Мария все не решалась поведать свою тайну ни папе, ни маме, хотя ей страсть как хотелось излить все, что переполняло ее душу, какой-нибудь иной душе, верной и преданной. Такое желание надо признать вполне естественным. И вот она попросила у родителей отпустить ее на некоторое время погостить у своей кузины Елисаветы. Иоахим и Анна посовещались и решили, что нет никаких причин запретить ей это. И Мария отправилась в Ютту.